Глава 7. Красный убийца. Шли дни. Раз Ставос держал нас при себе, но вокруг постоянно находились другие люди, и мы не могли обсуждать план побега, так как не знали, кто нам друг, а кто шпион джедов. Мысли о Джанай не покидали меня. Я все время размышлял, как же мне узнать о ее судьбе. Раставос предупредил меня, чтобы я не выказывал слишком большого интереса к девушке, так как это может возбудить подозрения, и меня могут уничтожить. Однако он заверил меня, что постарается мне помочь, чем сможет. Однажды отряд хармадов с необычно высоким интеллектом должен был направиться на совет семи джедов, где будет принято решение о возможности их использования в качестве личной охраны джедов. Раставос направил меня вместе с другими офицерами сопровождать их. Впервые я мог покинуть здание лаборатории, так как нам это было запрещено. Мы вошли в большое здание дворца джедов. Мои мысли были заняты только Джанай. Увидеть ее хоть бы мельком. Я заглядывал во все раскрытые двери комнат, во все коридоры. Я даже подумывал обыскать дворец, но это было бессмысленно, поэтому я продолжал идти вместе со всеми, и, наконец, мы вошли в комнату, где заседал совет джедов. Осмотр хармадов был весьма тщательным. Выслушивая вопросы джедов, ответы хармадов и оценивая впечатления, которые производили эти ответы, я придумал хитрый план. Если бы я мог пересадить мозг Тор-Дур-Бара в тело хармада-охранника, наверняка удалось бы узнать что-нибудь о судьбе Джанай. Конечно, это был только первый шаг. В какую хитрую схему он со временем преобразовался, вы узнаете впоследствии. Через некоторое время воины ввели пленника красного человека. Это был покрытый шрамами сильно избитый воин. Лицо его было искажено яростью и выражало презрение и к тем, кто взял его в плен, и к семи джедам. Это был сильный человек. И когда его ввели, он вырвался из рук хармадов и добежал почти до помоста, прежде чем его успели схватить снова. «Кто этот человек?» — спросил один из джедов. «Я Гантунгор, убийца из Амхора», — прокричал пленник. «Дайте мне мой меч, вы, вонючие Ульсио, и я покажу вам, что может сделать настоящий воин с этими уродами, воюющими с помощью сетей. Только трусы так воюют!» «Тихо!» — крикнул джед, бледный от гнева. Его взбесило оскорбление Гантунгора, осмелившегося сравнить его с вонючей крысой. «Тихо!» — вскричал Гантунгор. «Клянусь предками, нет на Барсуме человека, который заставит замолчать Гантунгора! Иди сюда и попытайся сделать это, презренный червяк!» «К Раставосу его!» — закричал джед. «Пусть Раставос вытащит его мозг и сожжет! И с телом пусть делает, что хочет!» Гантунгор дрался, как демон. Он расшвыривал хармадов в разные стороны, и они сумели справиться с ним, только опять накинув на него сеть. Затем, изрыгающего ругательство и проклятие, Гантунгора потащили в лабораторию. Вскоре после этого джеды отобрали себе телохранителей, остальных мы повели обратно и передали офицерам для дальнейшего обучения. Затем я вернулся в здание лаборатории, так и не увидев Джанай и не узнав, где она и что с ней. Я был очень разочарован и подавлен. Я нашел Раставоса в его кабинете. С ним был Джон Картер и хорошо сформированный Хармат. Тот стоял ко мне спиной. Услышав мой голос, Хармат повернулся и приветствовал меня. Это был Тор-Дурбар с новым телом. Одна рука его была чуть длиннее другой, ноги непропорционально короткие. У него было 6 пальцев на левой руке, но все же это был неплохой образец Хармада. — Вот и я, совсем как новенький, — сказал он, и широкая улыбка озарила его лицо. — Как я тебе нравлюсь? — Я рад, мой друг, видеть тебя. Я думаю, что ты очень силен. Тело у тебя хорошо развито, мускулы так и играют. И все же мне хотелось бы иметь тело и лицо, как у тебя, — сказал Тор-Дурбар. Я только что говорил об этом с Раставосом, и он пообещал сделать это, как только будет возможность. Я сразу вспомнил Гартунгора, убийцу из Амхора. Страшный приговор, вынесенный ему джедами. «Я думаю, что хорошее тело ждет тебя в лаборатории», — сказал я. Затем изложил историю Гантунгора. Теперь он в распоряжении Раставоса. Джед сказал, что он может делать с телом, что хочет. «Посмотрим на него», — сказал хирург. И мы пошли в приемный покой, где ждали своей участи жертвы. Мы нашли Гантунгора крепко связанным и под сильной охраной. Увидев нас, он начал ругаться, оскорблять всех троих. Раставос некоторое время молча смотрел на него, затем отпустил воинов и офицеров, охранявших Гантунгора. — Мы сами справимся с ним. Доложите совету, что его мозг будет сожжен. А телу я найду хорошее применение. Услышав это, Гантунгор разразился такой тирадой, что я решил, что он сошел с ума. Он скрипел зубами, изо рта шла пена, и он обзывал Раставоса так, что невозможно повторить. Раставос повернулся к Тор-Дурбару. «Ты сможешь нести его?» Вместо ответа Хармат легко вскинул красного человека на плечо, как будто он ничего не весил. Новое тело Тор-Дурбара действительно было горой мускулов. Раставос повел нас в свой кабинет, а затем через маленькую дверь в комнату, где я еще никогда не был. Здесь было 2 стола, стоявших на расстоянии нескольких десятков дюймов друг от друга. Каждый стол был покрыт блестящей пленкой. В углу комнаты стоял стеклянный шкаф, где находились 2 пустых стеклянных сосуда и 2 других, наполненных чистой бесцветной жидкостью, напоминавшей воду. Под каждым столом был прикреплен мотор. Здесь же лежали различные хирургические инструменты, сосуды с цветными жидкостями и препараты, которые можно найти в любой научной лаборатории и о предназначении которых я мог только догадываться. Раставос приказал Тор-Дурбару уложить Гантунгора на 1 из столов. — На другой ложись сам, — приказал он. — Ты действительно хочешь это сделать? — воскликнул Тор-Дурбар. — Ты хочешь дать мне новое прекрасное тело и лицо? «Лично я не нахожу его прекрасным», — заметил Раставос с легкой улыбкой. «О, оно прекрасно!» — вскричал Тор-Дурбар. «Я буду всегда твоим рабом, если ты дашь мне его». Хотя Гантунгор был связан, Нам с Джоном Картером пришлось изрядно потрудиться, чтобы удержать его, пока Ростава сделал два разреза на его теле. Одним разрезом он вскрыл вену, другим — артерию. После этого он нажал кнопку и включил двигатель под столом. После этого кровь Гантунгора стала перекачиваться в пустой сосуд, а жидкость стала заполнять его кровеносную систему. Как только мотор стал работать, Гантунгор потерял сознание, и я вздохнул с облегчением. Когда вся кровь была заменена жидкостью, Раставос отключил трубки и заклеил порезы на теле. Затем он повернулся к Тордурбару. — Ты точно уверен, что хочешь стать красным человеком? — Я горю от нетерпения! Раставос повторил с Хармадом операцию, которую только что проделал с Гантунгором. Затем протер тела специальным антисептиком и тщательно вымыл руки. Потом снял скальпы с обоих тел. Сделав это, он стал пилить черепа. После этого операция продолжалась 4 часа. Она требовала большого труда и искусства. И вот, наконец, все было кончено. Мозг Тордурбара занял новое место в черепе Гантунгора. Все нервы и сосуды были тщательно соединены, вскрытая крышка черепа была посажена на место, затем он добавил в кровь Гантунгора несколько капель раствора и закачал полученную смесь в тело. Сразу после этого он сделал какую-то инъекцию. «Через час, — сказал он, — Тордурбар проснется для новой жизни в новом теле». Пока я смотрел на эту операцию, в моем мозгу возник сумасшедший план, который помог бы мне узнать, где находится Джанай и какая судьба ожидает ее. Я повернулся к Раставосу. «Ты можешь вернуть мозг Гантунгора в его череп, если пожелаешь?» — спросил я. — Конечно. — А вложить его в череп Тордурбара? — Да. — Сколько времени может храниться тело? — Жидкость, которую я ввожу в вены, сохраняет тело бесконечно долго. Кровь тоже. — А почему ты спрашиваешь? — Я хочу, чтобы ты пересадил мой мозг в бывшее тело Тордурбара. «Ты сошел с ума?» — спросил Джон Картер. «Нет. Впрочем, возможно. Любовь сводит людей с ума. Как Хармада, меня могут послать на совет джедов, а там меня могут выбрать служить им. Я верю, меня могут выбрать, так как я знаю, что и как отвечать на их вопросы. Может быть, я узнаю, где Джанай и что с ней, я должен спасти ее. А потом, даже если ничего не получится, Раставос вернет мой мозг в мое тело. Ты сделаешь это, Раставос?» Ученый вопросительно посмотрел на Джона Картера. «Я не имею права возражать, — сказал владыка. — Тело и мозг Вордая принадлежат только ему самому». «Хорошо, — сказал Раставос. — Помоги мне убрать тело Тордурбара со стола и ложись на него сам».